Глава вторая. Гипотеза Бога. Эпиграф. Религия одного века – это художественная литература другого. Ральф Уолдо Эмерсон. Ветхозаветный Бог является, возможно, самым неприятным персонажем всей художественной литературы. Гордящийся своей ревностью ревнивец, мелочный, несправедливый, злопамятный деспот, мстительный, кровожадный убийца-шовинист, нетерпимый к гомосексуалистам, женоненавистник, расист, убийца детей, народов, братьев, жестокий мегаломан, садомазохист, капризный, злобный обидчик. У тех из нас, кто познакомился с ним в раннем детстве, восприимчивость к его ужасным деяниям притупилась. Но новичок, особенно не утративший свежести впечатлений, способен увидеть картину во всех подробностях. Каким-то образом получилось, что сын Уинстона Черчилля, Рэндольф, сумел остаться в неведении о содержании священного писания до тех пор, пока оказавшиеся вместе с ним в военном лагере Ивлин Во и другой однополчанин, тщетно пытаясь как-то от него отделаться, не поспорили с молодым Черчиллем, что он не сможет одолеть Библию за пару недель. К сожалению, результат оказался не таким, как мы ожидали. Он никогда раньше не видел ни строчки из Библии и пришел в ужасное возбуждение. Беспрерывно зачитывал нам вслух цитаты, восклицая: «Могу поспорить, вы и не подозревали, что в Библии такое может быть?» Или просто хлопал себя по бокам и фыркал: «Боже, какое же дерьмо этот Бог!» Томас Джефферсон, будучи гораздо лучше начитанным, придерживался аналогичного мнения. Христианский Бог – ужасно неприятное создание. Жестокий, мстительный, капризный и несправедливый. Но нечестно нападать на такую легкую жертву. Правомерность гипотезы Бога не стоит оценивать на основе качеств ни ее самого неприятного воплощения Яхве, ни его пресной противоположности доброго, кроткого и безропотного Иисуса. По справедливости нужно признать, что этот бесхарактерный образ обязан своим существованием больше викторианским христианам, нежели самому Христу. Что может быть тошнотворнее, чем стишок госпожи Александер: «Деткам нужно Иисуса любить, как Он послушными добрыми быть?» Я не собираюсь нападать на личные качества Яхве, или Иисуса, или Аллаха, или любого другого отдельного божества, такого как Ваал, Зевс или Один. Вместо этого дадим гипотезе Бога более четкое определение. Существует сверхчеловеческий, сверхъестественный разум, который намеренно задумал и сотворил Вселенную и все, что в ней находится, включая нас. В данной книге я отстаиваю другую точку зрения. Любой творческий разум, достаточно сложный, чтобы что-либо замыслить, может появиться только в результате длительного процесса постепенной эволюции. Творческие мыслящие существа, будучи продуктами эволюции, неизбежно появляются во Вселенной на более позднем этапе и, следовательно, не могут быть ее создателями. Согласно данному определению, Бог – это иллюзия, и, как станет ясно из последующих глав, довольно пагубная. Поскольку гипотеза Бога проистекает из местных традиций или личных откровений, неудивительно, что существует огромное количество ее разновидностей. Историки религии описывают ее развитие от примитивного родового анимизма к многобожию греков, римлян и скандинавов, а также единобожию иудеев и его производных – христианству и исламу.